станьте литовскую подданной по отношению ко мне». Но в Петербурге Мандельштам недолго помнил об Адалис и вскоре увлекся молодой актрисой, гимназической подругой жены Гумилева. Увлечение это, как и все его прежние увлечения, было катастрофически гибельное, заранее обреченное на неудачу, и доставило ему немало огорчений. Оно, впрочем, прошло быстро и сравнительно легко, успев все же обогатить русскую поэзию двумя стихотворениями. «Мне жалко, что теперь зима, и я наравне с другими». Помню, как я спросила у Мандельштама, что значит и как понять строки, смешившие всех. «И сам себя несу я, как жертву палачу». Я недоумевала. Чем эта добродушная, легкомысленная и нежная девушка походит на палача? Но он даже замахал на меня рукой, и ничуть не похоже, ничем. Она тут вовсе ни при чем. Неужели вы не понимаете? Дело не в ней, а в любви. Любовь всегда требует жертв. Помните у Платона? «Любовь — одна из трех гибельных страстей, что боги посылают смертным в наказание. Любовь — это дыба, на которой хрустят кости, омут, в котором тонешь, костер, на котором горишь». «Неужели, Осип Эмильевич, вы действительно так понимаете любовь?» Он решительно закинул голову и выпрямился. «Конечно! Иначе это просто гадость и даже свинство», — гордо прибавил он. «Но вы ведь не в первый же раз влюблены. Как же?» — не сдавалась я. «Или вы по Кузьмину каждый раз, и снова я влюблен впервые, навеки снова я влюблен?» Он кивает, не замечая насмешки в моем голосе. «Да, всегда в первый раз. И всегда надеюсь, что навсегда, что до самой смерти, а то прежняя ошибка». Он вздыхает. «Но сколько ошибок уже было! Неужели я так никогда и не буду счастлив в любви, как вам кажется?» Я ничего не отвечаю. Тогда мне казалось, что никогда он не будет счастлив в любви. Я помню еще случай, очень характерный для его романтически рыцарского отношения к женщине. О нем мне рассказал Гумилев. Как-то после литературного вечера в Диске затеяли по инициативе одной очаровательной светской молодой дамы, дружившей с поэтами и, что еще увеличивало для поэтов ее очарование, не писавшей стихов, довольно странную и рискованную игру. Она уселась посреди комнаты и предложила всем присутствующим поэтам подходить к ней и на ухо сообщать ей о своем самом тайном, самом сокровенном желании, о том, что невозможно громко сказать. Поэты подходили по очереди, и каждый что-то шептал ей на ухо, а она то смеялась, то взвизгивала от притворного возмущения, то грозила пальчиком. Вот подошел Николай Отцуп, и она, выслушав его, весело и поощрительно крикнула: «Нахал!» За ним, смущаясь, к ней приблизился Мандельштам. Наклонившись над ней, он помолчал с минуту, будто не решаясь, потом нежно коснулся завитка над ее ухом, прошептал: «Милая!» и сразу отошел в сторону. Соблюдая очередь, уже надвигался Нельдихин, но она вскочила вся красная, оттолкнув его. «Не хочу! Довольно! Вы все мерзкие, грязные!» — крикнула она. «Он один хороший, чистый! Вы все недостойны его!» — она схватила Мандельштама под руку. «Уйдем от них, Осип Эмильевич, уйдем отсюда!» Но Мандельштам, покраснев еще сильнее, чем она, вырвал свою руку и опрометью бросился бежать от нее, по дороге чуть не сбив с ног Лозинского. За ним образовалась погоня. «Постой, постой, Осип, куда же ты? Ведь ты выиграл! ты всех победил! Постой!» — кричал Гумилев.